Признание. Инструменты объединяющего характера. Отраслевой рейтинг. Инструменты персонального характера. Публичное награждение, доска почета, интервью, книга рекордов, зал славы, лучшие по годам, роль эксперта. Желание получить признание со стороны социума – вот что движет многими людьми на протяжении всей жизни. Отраслевой рейтинг. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а ты ищешь там в горах победу над собой. Юрий Висбор, советский бард, поэт, киноактер. В начале каждого года, примерно в 20-х числах января, мы с нетерпением и волнением в груди ждали выхода ежегодного отраслевого рейтинга, в котором отражались результаты работы всех основных компаний на нашем рынке. Занять достойную позицию было для нас невероятно важно, а когда это удавалось, в компании случались настоящий праздник и всеобщее ликование. Почему он имел для нас такое значение? Во-первых, это внешняя оценка того, насколько хорошо мы поработали по сравнению с другими игроками рынка. Это признание всего отраслевого сообщества и повод для гордости. А во-вторых, занимать верхнюю строчку не только престижно, но и весьма полезно для продаж. Это аргумент, который можно использовать в переговорах, факт, вызывающий доверие, а клиенты более охотно работают с признанными лидерами. Именно поэтому в аудиокниге «Вооружение отделов продаж» мы отдельно выделяем такой инструмент, как рейтинг компании. На этапе продаж номер 3 презентация в разделе «Почему у нас?». В-третьих, в рейтинге показаны результаты нашей общей работы как единой компании, единого живого организма, а внутренние конкурсы и рейтинги скорее подпитывают конкуренцию и соперничество между сотрудниками. Возникает необходимость уравновешивать эти настроения объединяющими инструментами и акцентировать внимание на том, что все мы в одной упряжке и делаем общее дело. Публичное награждение. Я хвалю громко, а порицаю в полголоса. Екатерина II Великая. Не стоит недооценивать фактор публичности. Подобно тому, как публичное унижение может сломать человеку жизнь и свести его в могилу, публичное признание способно вдохновить, вдохнуть силы и помочь расправить крылья на пути к новым достижениям. В предыдущих главах мы уже рассмотрели, как конкурсы и рейтинги активируют состязательную мотивацию в моменте. Следующий шаг — активировать и удовлетворить потребность в признании заслуг со стороны социума. Уверены, что для многих людей фактор публичности при награждении будет иметь большую силу воздействия, чем радость от получения награды как таковой. Организовано публичное вручение наград вот как. Каждый месяц проводится итоговое собрание всех сотрудников департамента продаж, где подводятся итоги прошедшего месяца и награждаются лучшие сотрудники и победители конкурсов, если таковые проводились. Ведет собрание коммерческий директор, руководитель департамента. Он же под барабанную дробь объявляет победителя. В момент объявления на слайде презентации появляется фото победителя и название номинации. Например, «Лучший специалист по продажам за январь 2021 года», а также результаты работы в цифрах. Начинает звучать задорная музыка, гимн отдела, и победитель гордо выходит на сцену под аплодисменты собравшихся, получает награду из рук директора и говорит речь. Как правило, это несколько слов о том, как ему удалось добиться результата и благодарности в адрес коллег. Стоит отметить, что награда для лучших сотрудников по итогам месяца имеет исключительно нематериальную природу. Она представляет собой переходящий кубок и золотой корпоративный значок, который прикрепляется к одежде. Победитель получает их ровно на месяц. Потом будут подведены очередные итоги, и награды перейдут к новому победителю. Никаких призов или денежных надбавок он не получает. Но в них и нет особого смысла в силу того, что у человека, который напродавал больше всех, премия с продаж и так будет внушительная. Вот неполный список номинаций. Лучший специалист по продажам, лучший специалист по телемаркетингу, лучший специалист VIP-отдела, лучший отдел продаж месяца, лучший отдел телемаркетинга, лучший сотрудник поддержки продаж. Эту награду мы давали сотруднику бэк-офиса или смежного подразделения, который сам не продавал, но оказывал помощь и поддержку тем, кто продает. При подведении итогов года лучшие сотрудники также получают особые памятные награды, кубки и дипломы, но те уже остаются у победителей навсегда. Также они получают ценные призы. Награждение происходит на годовом собрании в особо торжественной атмосфере. Этому мероприятию будет посвящена отдельная глава. Что касается конкурсов, то их итоги также объявляются публично, а победители получают специальные призы. Но они не имеют запредельной стоимости, поэтому можно уверенно сказать, что нематериальная мотивационная составляющая конкурсов играет не меньшую роль, чем желание получить материальную награду. Интересное наблюдение. Фактор публичности имеет силу независимо от состава публики. Например, одно из направлений Батарев Консалтинг Групп — организация и проведение бизнес-мероприятий, мастер-классов и форумов. Над привлечением клиентов работает отдел активных продаж, в котором все сотрудники трудятся удаленно и встречаются вживую во время мероприятий. Если специалист по продажам заслужил значимую награду, то для того, чтобы усилить эффект, мы можем пригласить его на сцену и торжественно наградить перед залом в несколько сотен клиентов. Доска почета. «Страна должна знать своих героев». Крупный заголовок, шапка, на пятой странице газеты «Правда», 1931 год, 6 марта. Итак, состязательность в моменте мы включили, публичное признание тоже, осталось закрепить эффект и продлить его как можно дольше. Поможет в этом еще один классический мотивационный инструмент, за которым исторически закрепилось название «доска почета». Хотя назвать его можно как угодно — «стена победителей», «аллея славы», «звезды компании», «наши герои» и так далее и тому подобное. Реализовать доску почета имеет смысл и офлайн, и онлайн. Офлайн. В офисе, в самом проходном месте, мимо которого чаще всего ходят сотрудники, установили большой яркий стенд «Лучшие сотрудники департамента продаж» с прозрачными кармашками для листов формата А4, куда вставлялись фотографии героев месяца сразу после проведения собрания и оглашения итогов работы. Выглядело ярко. Идеально сделать красивое селфи-фото и отправить родителям, друзьям или опубликовать в соцсети. Онлайн. Также информация о победителях публиковалась на внутреннем корпоративном портале в разделе «Лучшие». Его можно было открыть в любой момент и посмотреть данные о лучших сотрудниках по каждому месяцу с фотографиями и результатами. Дополнительно в общей корпоративной новостной ленте появлялась соответствующая новость, и каждый сотрудник компании, а не только департамента продаж, мог утолить любопытство и ознакомиться с именами новоиспеченных героев. Внедряя в работу такой инструмент, как доска почета, мы, с одной стороны, подкрепляем культуру результата, с другой — даем дополнительную порцию славы и признания тем, кто этого результата добился. Но есть у него и иная, не менее значимая сторона. Мы даем ориентиры для остальных сотрудников, особенно для новичков. Каждый день, проходя мимо стендов, они видят, на кого нужно равняться и каких результатов можно достичь. Про доску позора. Клиенты с завидной периодичностью задают нам один и тот же вопрос. Имеет ли смысл публично вывешивать данные о худших сотрудниках? Вероятно, в надежде на то, что сработает механизм от противного, и люди захотят лучше работать, лишь бы не быть публично опозоренными. Мы категорически против такого подхода. Когда дела идут неважно, человеку и так плохо. У него нет результатов, он чувствует себя неудачником. Наша задача в такой ситуации — взбодрить его, поддержать и нацелить на исправление ситуации. Если вместо этого мы будем человека морально добивать, то ничем хорошим это не закончится. Нельзя забывать, что провалы и неудачи бывают у всех, даже у топовых сотрудников. На этот счет есть несколько поучительных историй, связанных с попытками сделать доску позора. Суть каждой из них сводится к тому, что в какой-то момент принималось решение рядом с доской почета публично вывешивать фамилии аутсайдеров. Все такие ситуации заканчивались одинаково. Либо сильной демотивацией сотрудников, попавших в список антигероев, либо их уходом из компании. В итоге эксперименты с доской позора прекращались. Интервью. Давно установлено, для людей всякое событие становится в 10 раз значительнее, если освещается прессой. Борис Акунин, российский писатель, переводчик, литературовед. Люди, ориентированные на карьерный рост в компании, хотят себя проявить, чтобы их заметили те, кто наверху. Но как до них достучаться? Как рядовому сотруднику сделать так, чтобы о нем узнали все, включая первых лиц компании? Мы даем такую возможность. Для этого нужно стать лучшим, и тогда интервью с тобой попадет на страницы нашего внутреннего корпоративного СМИ, ежемесячного журнала, который читают все, включая высшее руководство. В нем есть специальная рубрика «10 вопросов чемпиону», которая расположена на первых страницах. Более подробно о корпоративном журнале и его наполнении мы поговорим, когда будем обсуждать систему информирования. Среди наших клиентов есть компании, которые вместо классического корпоративного журнала делают видеожурнал, а вместо текстового интервью записывают видеоинтервью с сотрудником. Книга рекордов. Рекорды нужны для того, чтобы их бить. Поговорка. Как-то раз нам в голову пришла интересная идея — отдельно подсвечивать рекорды по ключевым показателям в рамках текущего года. Так на нашем корпоративном портале в разделе «Лучшие» появился подраздел «Книга рекордов». В ней хранились рекорды по каждому году с указанием ФИО сотрудников, которые их установили, либо название отделов и ФИО руководителей, если речь шла о результате отдела. Происходило все так. После старта нового года книга рекордов появлялась не сразу, по той простой причине, что говорить о рекордах года в январе или феврале бессмысленно, ведь даже небольшой результат может стать рекордом. По этой причине книга рекордов появлялась и публиковалась на портале примерно спустя полгода, а затем каждый месяц обновлялась, если кто-то ставил новый рекорд. Мы специально подмечали это событие во время ежемесячного итогового собрания и сообщали всем о новом рекорде. Что это дает? Во-первых, добавляет интересности в работу. Во-вторых, подкрепляет культуру результата и показывает, что компания пристально и с большим вниманием следит за результатами каждого. В-третьих, создает ощущение прогресса и движения вперед, ведь когда раз за разом ставятся новые рекорды, это не может не радовать. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Личные рекорды. Очень круто на некоторых бизнесах заходит такой инструмент, как личные рекорды каждого бойца. В организации отслеживаются два вида рекордов — компании в целом и каждого продавца. Ведь человек в первую очередь должен соревноваться сам с собой. У каждого рабочего места вешается табличка с личными рекордами сотрудника, либо за спиной РОПа список рекордов всех сотрудников. Когда боец приближается к рекорду, РОП начинает его мотивировать. «Дружище, а ты в курсе, что тебе осталось добыть два контракта до нового рекорда в этом году?» В итоге продавец забывает про деньги и работает для того, чтобы обновился его личный рекорд. Когда отслеживаются только рекорды компании, в пролете остаются новенькие сотрудники. Они смотрят и думают: «Да куда мне до них, как до Китая ползком? Разве я смогу тягаться с опытными коллегами?» Но если отслеживаются рекорды каждого, тут уже включается азарт. Продавец сначала достигает успехов на личном фронте, обновляя собственные рекорды, а потом уже начинает тягаться с рекордами компании, чтобы попасть в книгу рекордов. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Экскурсии и интервью. Звучный титул для рекордсменов. Одна из самых сильных и опытных компаний с точки зрения построения отделов активных продаж и создания крепкой корпоративной культуры — TUGIS, международная картографическая компания, которая по версии Forbes входит в десятку крупнейших интернет-компаний России. Во время экскурсии по отделу продаж казахстанского офиса TUGIS мы обратили внимание на замечательный пример того, как для рекордов были придуманы классные звучные названия. Не просто «лучший по такому-то показателю», а «властелин прироста», «охотник за новыми клиентами» и так далее. Зал славы. Лучшие по годам. Человеку для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Виктор Гюго. Текучка кадров в отделах продаж обычно значительно выше, чем в других подразделениях. Это, увы, данность, связанная с характером работы. Но мы все равно гордимся нашими бравыми бойцами, даже если они выходят из числа сотрудников департамента продаж. Именно поэтому имена тех, кто стал лучшим по итогам года, будут навсегда вписаны золотыми буквами в историю компании. Посмотреть их можно в нашем виртуальном зале славы, расположенном на корпоративном портале в разделе «Лучшие», подраздел «Лучшие по годам». Роль эксперта. «Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают». Блэс Паскаль. Роль эксперта очень привлекательна и желанна, потому что связана с уважением и признанием социума. У каждого из нас наверняка перед глазами есть примеры людей, которые не блещут коммуникабельностью, но при этом стали крепкими профессионалами в своем деле. Они могут быть угрюмыми, необщительными, местами даже резкими, со своими причудами, но их все равно уважают и закрывают глаза на их особенности. Самый простой пример — медицинские работники. Если человек — врач от Бога, к нему будет стоять очередь независимо от того, насколько он приятен в общении. Будут внимательно слушать каждое его слово, выполнять указания, демонстрировать уважение, советоваться и так далее. Иначе говоря, роль эксперта дает человеку массу приятных бонусов, главный из которых — ощущение собственной значимости. Если наш сотрудник показал достойный результат или заключил серьезную сделку, мы можем целенаправленно дать ему побыть в роли эксперта. Вот несколько примеров. Выступить на планерке или еженедельном собрании в отделе продаж. Пусть расскажет, как удалось добиться значимых результатов или заключить большую сделку. Выступить перед всем департаментом на общем собрании. Для этого нужно подготовить текст и сделать презентацию. Если опыт публичных выступлений невелик, обязательно отрепетировать заранее в пустом зале. Подготовка — наше все. Подготовить материал для книги продаж. Это сборник лучшей практики, best practice, техник, приемов, речевых модулей, скриптов и так далее, помогающих продавать наш продукт. Человек может записать видеоурок и или описать технологию, которую он успешно применяет. Попасть в корпоративный журнал, в рубрику «Героический бытовой подвиг», если есть история победы, достойная того, чтобы о ней узнали все. Но повторим, человек должен заслужить возможность побыть в роли эксперта своими результатами, а иначе и смысла нет. Продавцы — народ своенравный, они не станут слушать того, у кого нет продаж. В контексте данной главы стоит заметить, что любой хороший инструмент решает сразу несколько задач. В данном случае речь именно о таком инструменте. С одной стороны, мы тешим тщеславие сотрудника, даем ему заслуженную порцию почета и уважения, возможность прокачаться в навыках публичных выступлений, полезно для карьерного роста. С другой, обеспечиваем обмен передовым опытом продаж, масштабируя его на всех сотрудников департамента, а это в будущем обязательно конвертируется в дополнительные продажи. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Технология еженедельных выступлений. Есть интересная технология, альтернатива читательскому клубу, которая дает возможность выступить по теме, интересной каждому желающему. Еженедельно, чаще всего в пятницу с 16 до 17 часов, когда команда уже готовится к завершению рабочей недели, кто-то из сотрудников отдела продаж выступает на тему, которую выбирает самостоятельно. 45 минут выступления, 15 минут ответа на вопросы. Его задача — презентовать тему максимально круто и поделиться идеями с коллективом. Мероприятие не обязательно к посещению, но при этом всегда находятся желающие послушать что-то новое и интересное с чашечкой кофе. Технология будет хорошо работать, если коллектив коммерческой службы составляет более 20 человек, потому что не все смогут присутствовать по разным причинам. Однако практика показывает, что если выступающий силен и тема интересна, то народ собирается очень даже неплохо. Расписание выступлений формируется на весь год, и каждый сотрудник может подать заявку на участие. По мере получения заявок свободные окна в расписании заполняются темами примерно на месяц вперед. Если вдруг оказалось, что не было заявок, и окно осталось пустым, то человек, ответственный за проект, по принципу очередности обращается к РОПу, чтобы тот назначил выступающего из сотрудников своего отдела. Но такое бывает редко. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш.